Перевод стиха. О великий герой! Нам известно только, что сейчас мы находимся здесь. Мы не знаем, что будет потом. В сущности, мы настолько глупы, что даже не пытаемся узнать, кто создал этот прекрасный город и поселил нас сюда. Прабхупада. Отсутствие сознания Кришны называют невежеством, авидья. Как сказано в Шримад Бхагаватам 5.5.5, Парабхавас Тават Абхудха Джатага, все живые существа рождаются невежественными. Таким образом, согласно Бхагаватам, все мы, обитатели материального мира, родились невежественными. В невежестве своем мы создали национализм или филантропию, интернационализм, науку, философию и многое другое. В основе всего этого лежит невежество. Но чего стоит весь прогресс нашей науки, если она основана на невежестве? Пока человек не обретет сознание Кришны, вся его деятельность будет абсолютно бессмысленной. Жизнь дана человеку для того, чтобы он мог рассеять тьму невежества. Но люди, не зная, как это сделать, создают множество планов и стараются их реализовать. Однако вместе со смертью всем их планам приходит конец. Удивительно просто. Гениально, феноменально. Одно и то же. Из века в век. Еще раз хочу напомнить вам, что природа, вот здесь как раз в этом стихе говорит, мы не знаем, что будет потом. В сущности, мы настолько глупы, что даже не пытаемся узнать, кто создал этот прекрасный город и поселил нас сюда. Более того, мы не знаем даже, как действует этот город. Кто действует в этом городе? Как живое существо действует там? Почему оно попадает под влияние этих определенных законов этого города? Вчера как раз я постарался объяснить, то есть рассказать, вернее, не объяснить, а рассказать, как объясняется в ведической литературе деятельность живого существа, как в Бхагавад-гите Кришна вкратце описывает Арджуне такими самыми основными мыслями. Поле деятельности, живое существо, как оно там пребывает, как оно действует в этом городе, где 9 врат существует, как гуны действуют на это, и как оно является познающим и наслаждающимся. То есть все то, что с нами происходит, принадлежит нашему уму. Это наше умонастроение. И наш ум заполняется тем, какие цели преследует душа сама. То есть мы сами с вами душа, и мы здесь преследуем цель стать Кришной. Мы пришли сюда наслаждаться, и наслаждаться отдельно от Кришны, со своим таким побудителем эгоистическим. Хотя вроде бы нет ложного эго, но чтобы реализовать это желание, нужно иметь ложное эго. Такова природа живого существа в этом материальном мире. Чтобы здесь наслаждаться, ни в коем случае нельзя уничтожать свое ложное эго. Чтобы здесь стать или думать, не стать, вернее, а думать, что ты стал Кришной, нужно оберегать свое ложное эго. Только тот остается здесь постоянно, кто оберегает свое ложное эго. Именно оно заставляет живое существо все время стремиться, как будто бы какая-то сила извне толкает меня совершать неправильные поступки, говорит Арджуна. Это вожделение, вечный враг живого существа. Что же за вожделение? Это ложное эго. Кама-шакти действует только на ложное эго. Когда ложного эго нету, кама-шакти прекращает действовать. Человек выходит из-под влияния тройственных страданий и выходит, значит, из-под влияния трех гун материальной природы. Все связано с ложным эго. Эгоизм. Я есть это тело. Ложное эго привязывает живое существо к телу. То есть душа привязана к телу узлами ложного эго. Это ложное эго заставляет думать живое существо, что оно является телом, и строить планы в соответствии с этим телом. Все наши планы, обрести семью, каких-то детей там хороших, что-то, все же связано с телом. Это не связано с нашей душой, это связано с телом. Получить какое-то богатство, что-то планировать, пенсию себе там заработать, чтобы якобы потом повторять мантру. Все это есть проявление иллюзорной энергии. Когда человек даже планирует что-то, что потом в итоге он там предастся, все это есть разновидности иллюзорного восприятия этого мира, этого тела. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур поет, что сейчас, надо сейчас предаться, немедленно. Не надо планировать, когда я там предамся в будущем. Сейчас, немедленно. Время очень мало, жизнь коротка. И вся эта проблема, которая возникает с нашими действиями в этом материальном мире, связана с нашим умом. Мы притягиваем те гуны, как настроен наш ум. То есть, чем больше человек тела, тем больше он привлекает к себе разнообразие и конфигурации этих гун материальной природы. Вот сейчас, вот я, допустим, говорю, и кто-то сидит, и все равно, вот он все слушает, и все равно он засыпает. Почему? В уме переизбыток материальных мыслей. Переизбыток материальных целей и материальных планов. То есть доминанта, телесная доминанта. Есть такое понятие в психиатрии, в психологии, где угодно, в химии, в физике. Доминанта, то есть преобладание. И когда эта доминанта происходит, то есть доминирует что-то, значит преобладает что-то над чем-то, то естественным образом человек тот, что в нем преобладает. Мы те, что в нас преобладает. И потом уже на второй части мы те, что нам, ну, маленькое, вот как мы говорим, ну, вот такое, такое, ну, вообще есть, конечно, но мы говорим вот такое. А потом уже говорим, ну, чуть-чуть, конечно, есть у него там, но мы уже дали четкий формуляр этой личности, то есть конкретно. Поганец, но у него есть хорошее качество, он очень далеко плюется. И он чемпион мира по надуванию грелок. Или, так сказать, по прыжкам с шестом. Представьте, он да вы че, он хороший мужик, он чемпион мира по прыжкам с шестом. Он хороший человек, он не курит, не пьет. А как вы узнали, что он хороший? Но он же не курит и не пьет. Ну и что? Ну и что? То есть все эти проблемы, которые возникают в нашем представлении о других, о мире, об окружающих, в первую очередь возникают из представления о самих себе. И когда в человеческом сознании преобладает эта материальная концепция, то есть желание все-таки стать Кришной, человек очень сильно оберегает свое ложное эго. Потому что благодаря ложному эго человек может думать, что он независим, и пытаться независимо наслаждаться. Он и стремится к независимому наслаждению. Для этого ему нужно уйти из храма, нужно куда-то пойти, поехать домой под любым предлогом. Потому что есть очень сильное вожделение, есть сильное желание наслаждаться. Почему Кришна в Бхагавад-гите говорит, что многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом, поэтому результат такого поклонения иной. То есть, смотрите, человек прилагает кучу усилий, прилагает всевозможные виды усилий, какие? Психологические, умственные, интеллектуальные, физические. Он совершает аскезы, но почему-то падает. Вот как Прабхупада пишет в Бхагавад-гите, в первой главе или во второй, или я уж не помню, где он дает этот комментарий о истории Вишвамитры. Что Вишвамитра совершал суровые аскезы, очень суровые аскезы, но стал жертвой Майи, когда Майя воплотилась перед ним в Менеку и пришла как вот эта искусительница. И Вишвамитра упал. Почему? Почему столько аскез он совершал? Он был величайшей личностью, он лично общался с Рамачандрой Вишвамитра. Во всех трех мирах знали его как великую личность. Почему же он упал? Совершив столько аскез, и какая-то другая личность, которая смотрит на это, которая попыталась идти этим путем, и она вдруг увидела, что такая возвышенная личность свалилась, развивается сразу концепция. Нет в этом мире иной причины, кроме вожделения. Никто не может победить вожделение. И когда такие примеры глупцам рассказывают, когда многие говорят, а почему нам не рассказывают, что там гуру пали там, или еще кто-то пал там, почему вот это вот не обсуждается? Потому что глупцам нельзя обсуждать эти вещи. Нельзя. Ибо глупцы склонны сразу отреагировать на какую-то определенную информацию таким образом. Нет иной причины этому миру, кроме вожделения. И Прабхупада пишет в этом комментарии, все мы, все живые существа, которые приходят в материальный мир, все они рождаются в невежестве, поскольку весь этот мир есть проявление невежества. Он создается из модуса невежества. Этот весь материальный мир. Полностью. И живое существо в погоне за чувственными наслаждениями. А какими чувственными наслаждениями? Если для духовной души чувственное наслаждение — это служить Кришне, и как только оно начинает это делать, как тут же оно полностью удовлетворено, и оно просто возвращается обратно к Богу. То есть оно здесь не задерживается. Маленький опыт оно приобретает. Маленький негативный опыт, который так укрепляет живое существо в позиции своего духовного положения. То есть, если оно хочет здесь наслаждаться, то даже путем выбора оно может сразу мгновенно понять, что я только тогда наслаждено, когда я служу Кришне. Только тогда может быть живое существо удовлетворено. Но поскольку желание независимости очень сильное, независимости. А что значит желание независимости? Это желание стать Кришной. Быть источником чувственного наслаждения для кого-то и что-то иметь для своего наслаждения. Но чтобы это произошло, нужна какая-то другая среда. Для этого материальный мир, для этого материальное тело. Сейчас, если высвободить каждого человека из материальной концепции, из тонкого и грубого материального тела, и сказать: вот твоя жена, вот твои дети, вот твой секс, вот твоя работа, он скажет: да вы что, с ума сошли? Нафиг мне это все нужно? Как живое существо тут же вступит в противоречие. Оно мгновенно вступает в противоречие. Как только оно высвобождается даже из грубого материального тела, как у него возникает противоречие. Что же говорить, когда оно освободится и от грубого, и от тонкого одновременно? У него возникает противоречие, оно начинает думать: что такое, боже мой, как я могла этим наслаждаться-то? Это же вообще не предназначено для меня. Это меня не растворяет. Но пока оно находится в тонком и грубом материальном теле, оно воспринимает это через эти тела. Поэтому для тел это наслаждение. Но само живое существо, когда выходит из тела, вообще вот в освобожденном состоянии, оно видит, как абсурдно было то, чем оно пыталось наслаждаться. Это не было наслаждением, это есть иллюзия, обман. Это как живое существо, которое, Прабхупада приводит пример, как шофер, который сидит в машине, и вдруг вы говорите: шофер, ты будешь счастлив, если мы тебе сейчас 40 литров 93-го зальем. Как только шофер выходит из машины, он говорит: ну это же к машине отношение имеет, не ко мне. Ну как, ты не удовлетворен, что ли? Мы вот 40 литров залили. Он говорит: ну у меня другие проблемы. Я вне машины. Машина — это механизм. Я вне нее. Это уже меня не интересует. Это уже меня не интересует. Но когда шофер едет куда-то на машине, ему нужен бензин. И он постоянно в умонастроении машины. Он даже может не есть, не пить. Он даже принимает на себя какие-то страдания, потому что нужно куда-то ехать, с какой-то целью он куда-то едет. И бензин важен. Для него психологически даже важен бензин. То есть он может не поесть, не доспать, но для него бензин доминирует. Поскольку какая-то цель преследуется. И какая же цель преследуется живым существом, что для него важен так бензин? А? Какая? Саня, какая цель важна? Что? Наслаждаться, конечно. Оно думает, что там в итоге я буду удовлетворено. И оно вынуждено ехать в этой машине. А раз оно едет в машине и преследует цель, что я там, мне будет хорошо, оно вынуждено думать колесами. Ну, эх, резина плохая, эх, бензин, эх, тут клапана что-то стучат. И шофер все время в сознании машины. Если вы вот возьмете любого человека, вот я езжу на машине, вы едете на машине, вот когда на поезде едешь, или на самолете, или на чем угодно, на автобусе, и раз, и автобус сломался, и все: а, что такое? И такое неудовлетворение, автобус сломался. Но вы не сломались. Но цели, которые вас вел этот автобус, вынудили живое существо начать думать через этот автобус. Ой, чтоб автобус не сломался, ой, ты что-то у него тут бренчит. Мы доедем? Когда мы доедем? И мы все время обеспокоены этим автобусом, потому что именно в этом автобусе мы едем к источнику своих желаний, своих наслаждений или чего-то еще. То, что принесет нам какую-то пользу или ценность. Поэтому мы так обеспокоены. Цели. Поэтому Шрила Прабхупада описывает, что нужно изменить цели. В чем же цель человеческой жизни? Чтобы узнать, в чем цель человеческой жизни, нужно узнать, кто же такой человек. Кто же такое живое существо на самом деле? Кто поместил его в этот город и как действует это все? до этого момента живое существо не сможет это сделать. Оно не только должно узнать, оно должно научиться действовать правильным образом, чтобы получать правильные результаты. Правильные результаты своей деятельности. И когда мы видим, что человек действует, и у него не получается, это что, показатель чего? Его неправильных действий. А как называется неправильная деятельность? Кто знает? Как? Вот здесь комментарий прям все это описано. Вот неправильная деятельность, вот как мне кажется, что здесь написано, называется как? Одним санскритским словом, с которого начинается комментарий. Авидья, невежество. Когда вы что-то делаете и делаете неправильно, как это называется? А? Когда вы утюгом гвозди заколачиваете, как это называется? Когда вы ухом едите. Вот представьте, вы сейчас раз и есть, начинаете хлеб туда в ухо пихаете. Вы застаньте! Ты что, сумасшедший, что ли? Отстань, я знаю, что надо ухом есть. Ухом нельзя есть. Мы не Кришна. Кришна может и ухом есть. Мы не Кришна, мы не можем этого делать. Это одно и то же, что человек пытается насладить свое тело, толкая что-то в ухо. Это также живое существо, которое идет какими-то другими путями, кроме сознания Кришны. Оно в невежестве. Оно действует неправильно, то есть неправильно исполняет свои обязанности, свой долг и все остальное. И когда мы... Значит, неудача будет. То есть что такое неудача? Кришна говорит, как пища, попавшая в желудок, удовлетворяет все тело. Но если мы будем эту пищу засовывать в ухо, будет ли удовлетворено все тело? Будет что в итоге развиваться? А? Это какое заражение? Вот представь, как можно накормить себя через ухо пищей? Вот арбуз, допустим, ухом съесть. Или вот у человека жажда, очень большая жажда, он где-то в пустыне, и ему дают бетон воды и начинают ему ухо заливать. Или он сам начинает, он говорит, я знаю, и начинает в ухо себе лить. И что в итоге? Что будет? Голод будет развиваться. Неудовлетворение. Неудовлетворение будет? Я вот тоже думаю, что он не будет неудовлетворен. И в итоге гнев возникнет. Когда чувства неудовлетворены, возникает гнев. Гнев сразу что? Покрывает что? Первость. Разум. Ум сначала, потом разум. А когда ум и разум покрыты, отключены, человек как себя? Ведь вообще на все еще более материалистично начинает смотреть. Еще более материалистично. Это естественное положение. Так срабатывает механизм этого города. Он так срабатывает. Поэтому мы видим, что когда человек что-то делает неправильно, он, его неудовлетворенность возрастает. Вот почему человек ходит там на санкиртан, что-то здесь какие-то аскезы принимает, а неудовлетворенность у него все время растет, растет. Все, недоволен, недоволен, недоволен, недоволен. Потом уже гнев, это все... Разум, ум, когда покрылись этим всем, ум, разум, то человек вообще какую-то чушь вообще делать начинает. Все, что он говорит, это уже полный бред, все, что он делает, безумие. И все, что он планирует вне этого, это смерть. И здесь опять комментарий Прабхупады говорит. Однако вместе со смертью все их планы приходят. Конец. И отнюдь не хэппи-энд. Конец приходит. Они делают что-то неправильно, поэтому неудовлетворенность растет. Так же, как человек, как бы он ни пытался, вливая себе воду в ухо, напиться, удовлетворить свою жажду. Это невозможно. Но невежественный человек может думать, и он может совершать усилия, выдумывать новые какие-то приспособления, как в ухо налить. Там проткнуть может что-то надо. А, и опять он налил, и что-то еще хуже стало. И он говорит, боже мой, я еще хуже стал. Я туда налил, еще хуже стал. Я же знал, что шравана, что через уши надо это есть. Через уши мы должны слушать очень внимательно. еще слушать правильно. Что такое слушать? Вот всегда у преданных возникает вопрос, как это слушать святое имя? А ничего не надо представлять. Представлять это значит что? Ну что значит представлять? Ты что представляешь-то тут? Что это означает? И люди говорят, представился. Слушать надо. Надо внимательно слушать. Очень внимательно слушать. С желанием слушать хотя бы внимательно. Это как у человека говорят. Сейчас я тебе расскажу загадку, да, помните, я вот дал, что, и ты посмотрим, как ты слушаешь, как ты, каков ты внимательность, насколько в объеме твой ум сконцентрирован на чем. Или ты однобокий какой-то, или ты гармонично умеешь следить за ходом деятельности. Помните, я вам рассказывал про трамвайные остановки? Так ни один же не ответил. Это называется слушать. У каждого были собственные представления моего рассказа. И посмотрите, как стереотип сработал. Сидело 40 человек, и все думали только об одном. И все думали одинаково. Это говорит о том, смотрите, насколько одинаковые люди. Ни один даже не представил, что, а вдруг может быть и другой какой-то вариант. И когда все сконцентрировались, 40 человек вошло, 13 вышло, 2 опять село, а 5 вышло, на следующей остановке 60 зашло, и каждый подсчитывал, 60 там, так это 75. Но еще же не было вопроса. Еще не прозвучал вопрос-то финальный. Но каждый стал думать, у меня представление, раз если эти есть цифры, они не просто так. И человек все четко подсчитал. И вот последние, на последней остановке вообще никто не вышел и не зашел. И он думает, ой, да я уже раньше уже все посчитал. И вот потом в итоге вопрос, сколько было остановок? И он... И он хаотично начинает думать, но он не вспомнит. Он не вспомнит. И ни один, кто-то пытался говорить 4, кто-то 5, кто-то 6, но ни один не сказал правильно. Ни один. То есть в процессе слушания сложились собственные представления о результате. Собственное положение. Все собственное сложилось. И смотрите, и оно разрушено было. Оно было разрушено. Так же и в жизни. Мы начинаем слушать Бхагаватам, и у нас складывается собственное представление о смысле этой истории, о смысле там этого того, о того. Вот почему мы слушаем Шримад Бхагаватам от тех, кто знает, каков смысл. И он говорит, выкинь ты все свои ложные представления, выброси это все из головы. И когда человек начинает концентрироваться на чем-то, на другом, Кришна может дать совершенно другой вариант. Другой вопрос в этом был. Точно так же, как человек, он говорит, слушай, Шримад Бхагаватам, это значит на нем присутствовать. Собственное представление сложилось. Но сейчас спроси человека, что ты слышал. Он говорит, я не спал, ну-ка расскажи. И он не может рассказать. Он не может рассказать, о чем речь. В лучшем случае он садится и пытается интеллектом охватить этот текст, чтобы дать какую-то лекцию, чтобы там было все логично, четко. Нет, он не сможет этого сделать, потому что там не будет шарадхи шакти, там не будет этой веры. Не будет. Есть всегда огонь. Чем больше дров туда влаживается, тем огонь сильнее разгорается. Чем больше дров туда кидаешь, тем больше разгорается огонь. Так и знание. Чем больше туда мы бросаем этой реализации, то тем больше он разгорается, этот огонь знания. И мы можем... А раз больше огня, значит больше света. Больше тепла, больше всего. Ум. Вот я сейчас рассказываю, и чей-то ум очень внимательно слушает. И анализирует, то все. И человек не спит, потому что он очень внимательно слушает. Когда человеческий ум сейчас в уме преобладает что-то другое, то есть есть и слушание, но преобладание других идей. Другие цели, другие задачи. Человек начинает засыпать. У него нету такой цели. Вот представим, что сейчас я бы очень долго зачитывал приговор. Вот представим, что вы все за групповое преступление какое-то посадили вас. В тюрьме вы дрались очень много, все. И сейчас идет просто суд, я судья, и я вот Представим, что это Бхагаватам, это как приговор, да? И вот 5 страниц приговора. И каждого касается лично. Кому какой срок, кого расстреляют, кого что. Как вы думаете, вот сейчас Бавай засыпал бы, пытался бы он даже бороться так сделать? Или дядя Коля бы там бегал, прыгал, стал. Они бы вот так слушали. Потому что это касалось бы их задницы, их тела. Они бы не били себя, потому что сон бы исчез, потому что касалось бы их огорода, их будущей жизни, их детей, внуков, всего, их прыщей там, пищеварения там этого, Малахова. И все бы сидели бы. Слушали, почему вдруг сон исчез? Как вы думаете, почему? Боится человек, что-то бы испугался терять. Он бы понял, что это вопрос жизни и смерти. Но сейчас один сидит, спит, не знаю. Но сейчас бы вот завтра придет мужик какой-нибудь, как ему опять в челюсть треснет. И он говорит, а что они дрались? А этот мужик бы не только дрался, он бы оказался с черным поясом, и кадык выбил, и ты бы захлебнулся кровью. И ты бы не спал. Тогда бы не возникает, когда с человеком случается беда, у него не возникает даже желания вздремнуть во время этого. Вот представьте, вы идете по улице, у вас подходит, ты что, мужик? А вы говорите, отстань. Ты говоришь, вот и бум по роже. Упал и заснул. Попробуйте так сделать. Когда нашему телу угрожает опасность, когда это для нас жизненно важно, сон куда-то исчезает. Почему же сон исчез? А? Почему сон исчез? Почему, если сейчас подойти иголкой ткнуть, он проснется сразу? Потому что доминанта телесная преобладает. Преобладает телесная доминанта и преобладает умственная, материальная доминанта. Человек сейчас не живет этой лекцией. Он не понимает, что это вопрос жизни и смерти. Что это цель. Каждый раз мы каждое утро обозначаем цель нашей деятельности, от которой зависит наша жизнь. Будут у нас страдания, ткнут нас иголкой завтра или не ткнут. Кто-то нападет на нас или не нападет. На нас обрушится какая-то озоновая дыра или не обрушится. Заболеем мы дифтерией или не заболеем мы дифтерией. Когда для нас этот вопрос будет очень ясен, тогда мы прекращаем спать. То есть у нас другая доминанта. И та доминанта, которая начинает преобладать, она начинает действовать. Поэтому человек прекращает вести себя, то есть, или как говорят, менее материалистично начинает себя вести. То есть он начинает осознавать, что прийти в храм рано утром, это в 1000 раз, по крайней мере, безопаснее, чем в него не прийти. Безопаснее для жизни. Он начинает это осознавать. Когда он узнает, что именно это очищает человека. Именно это изменяет здесь все процессы. Вот это и есть сознание. Он начинает понимать, что все то, что здесь делается, это есть прибежище. Прибежище. И нет иного прибежища ни у кого. Это первые лишь ступени сознания Кришны, процесса. Что процесс сознания Кришны является прибежищем. И стопы. Потом он начинает понимать, как святое имя, потом он начинает узнавать о том, что слушание Шримад Бхагаватам, это вот он начинает вдруг узнавать суть, внутреннее содержание этих слов, которые он всем болтает там, где-то в зону придет, это так, вот там, это то. Но когда ты сам не понимаешь суть, не живешь, вот мой Гуру Махарадж в последнем письме написал, что садхана, безупречное поведение, там туда-сюда, отсутствие личных амбиций, материальных мотивов. И он пишет, что это важные составные части лидера. И он допишет, что если мы притворяемся, то это не сработает, поскольку мы должны жить этим. Вот прямо такая фраза. Мы должны этим жить. Тогда это действует. Если мы не живем этим, а это рассказываем, но не живем этим, то это не будет работать, кому мы это рассказываем. Эти люди не будут от нас. Они будут так же слушать, и в лучшем случае на уровне спекуляции ума остается. Если мы сами не живем тем, что мы рассказываем. Вот помните, я все время говорил, что в чем разница между хорошей лекцией или плохой, как вы думаете?

Поэтому Шрила Санатана Госвами объясняет, что первая ступень – это преданное служение на стадии какой? А? Как называется? Преданное служение на стадии очищения. Это и есть стадия очищения. И человек все, что здесь происходит, воспринимает. И почему он с таким энтузиазмом? Потому что он хочет очиститься. Он понимает, что в оскверненном состоянии сложно что-то здесь сделать, что-то сложно понять. Он хочет очиститься. Чтобы очиститься, человек не преследует, потому что все остальное оскверняет. Поэтому он отказывается от всего материального и просто все воспринимает как очищение. Почему я должен спать на Шримад Бхагаватам, если он начинает думать так? Приходит понимание, за то, что он так настроен, гуна благости, с нее легче Прабхупада описывает, все понимает. Мы неправильно понимаем, что такое гуна благости. Мы думаем, что это не лицо, как у Нирмалки, или вот такой вид, как у Авая, длинные руки. Не в этом, так сказать, гуна благости проявляется. Гуна благости проявляется в том, что человек все делает ради очищения. И мы видим, насколько это гуна благости, то есть насколько строго он следует всему и насколько он стремится очиститься. Это видно по нему, это его преданность. Вот посмотрите, преданности сколько там. И все время спрашиваете, как? Арджуна тоже спрашивает, как узнать этих людей? Кришна объясняет, как они ходят, как они говорят, что они делают, с каким настроением они служат. Он все рассказывает. Можно сразу увидеть реализованную личность. Как она отказывается, как она действует, с каким энтузиазмом, как строго и как вдохновленно всегда настроена на это. Это цель. Цель. Поэтому он говорит, какой бензин, зачем мне, когда у меня другая цель? У меня духовная цель, она не имеет отношения к бензину. Бензин это неплохо. Даже хороший бензин. Но вы не думайте, что бензин самое главное. Цель-то не бензин. Если не кормить шофера, даже если заполнить полный бак, шофер от голода там заснет и разобьется. Какой смысл, Прабхупада говорит, чистить клетку, когда птица умерла? То есть, когда вы уже утеряли духовную потенцию, в этой жизни нет никакого уже смысла. Бессмысленно, правда, здесь в этом комментарии пишет. Вся эта деятельность есть проявление невежества и не имеет никакой ценности. Вся эта деятельность уже не имеет никакой ценности, если в ней не преследуется духовная цель. Это люди, трупы все, все они мертвы. Поэтому Кришна сказал Арджуне, все, кто там стоит, они уже умерли. Я тебе говорю, Арджуна, все они уже давно умерли. И Арджуна никак не может понять, а он говорит, а как же я их тогда вижу? Он опять с позиции тела воспринимает этот процесс. Они уже умерли. Помните, я почему вам говорю, что они уже ушли давно? Они давно ушли, они еще только тело свое уволочь отсюда не могли. Они уже давно ушли. Сахадева давно ушел. Он ушел в прошлом году еще. И не в 98-м, а в 96-м. В конце 96-го года он уже ушел. Он уже был подобен трупу. И все то, что мы делали, это была реанимация. Вот знаете, когда человек, вот клиническая смерть, его там как кома бывает. Многие люди уже ушли, но тело еще здесь. Поэтому Кришна сказал, все они уже мертвы. Я тебе говорю, Арджуна, все они уже умерли. Кришна имеет по отношению к духовной потенции, то есть что их жизнь уже не имеет никакой ценности, убей их всех. Я тебе говорю, в огороде сорнякам делать нечего, они только душат те цветы, которые пытаются вырасти и принести благо. Мед дать, нектар. Мед преданности. Бхакти расамрита синху. Нужно быть цветком, чтобы принести этот мед пчелам. Сорняки не нужны. И он говорит, все они уже превратились в сорняки. Выкорчевывая их. Он говорит, ну как же, сорняки же тоже живые существа, у них же душа. Они не имеют никакой ценности. Поэтому, говорится, Кришна, как опытный садовник, будет на поле Курукшетра выкорчевывать сорняки. Как опытный садовник. Да, они живые существа, но у них нет никакой ценности. Жалеть сорняки, это значит быть кем? Невежественным. Вы видели, когда кто-нибудь на огороде, чтобы что-нибудь вырастить, О, сорняки так тоже, как учат, поливают сорняки. Они розу задавливают, он говорит, да, сорняки живые существа. Одно животное должно задавить другое. И он оберегает это. Мы нигде не видели. Это скажет, что он сумасшедший. И потом он сорняки продает. Или дарит на 8 марта сорняки. Или венки из сорняков, кто видел? Представьте, мы бы гирлянды из сорняков. Их нету никакой ценности в этих сорняках, когда есть сад, в котором должны быть. И пчела, она с сорняков пыльцу не снимает. Там нету меда. Там нет преданности. Поэтому Кришна выкорчевывает. Это как пралая. Кришна – это одно из качеств его, пралая. Уничтожение всех этих ненужных. Они бессмысленны, бесполезны. Кришна не как мы. Он не любит бесполезности всякой. Он не как мы. Это мы-то все бесполезно, мы это оберегаем. Он не такой. Мы не должны низвести Кришну до уровня своего понимания. Он не такой. Ему не нужно это. И вся эта проблема в нашем уме. Все в нашем уме. Сможем мы это сделать или не сможем это сделать? Это желание живого существа. Желание очень маленькое. Как развить желание? Принять регулирующие принципы бхакти-йоги. У Арджуны было одно желание. Какое? Не потерять Кришну. Он дорожил взаимоотношениями с Кришной. Больше всего. То есть он ценил это больше всего на свете. Потому что Арджуна вдруг увидел, что в любой ситуации, в какой бы ни оказывался он, когда он обращался к Кришне, Кришна разрешал эту проблему. С детства. Он видел, что Кришна разрешил все проблемы его. Но взамен за это он единственное, что хотел, чтобы Арджуна отказывался от каких-то неблагоприятных для себя вещей. Как вы думаете, семейная жизнь, это наша семейная жизнь, это благоприятно для Кришны или неблагоприятно? А? Вот то, что сейчас Алая спит, это для Кришны благоприятно или неблагоприятно? То, что у нас вот Даржиш там, кстати, постится, это для Кришны, по-моему, очень неблагоприятно. Кришна, наверное, страдает от этого. И в итоге мы видим, как Кришна будет страдать. Это благоприятно или нет? Для Кришны. Как думаешь, Игорь? Как ты думаешь, Игорь? Вот именно. Это для нас будет неблагоприятно. И мы не должны вынуждать Кришну каким-то образом совершать нам какие-то виды служения. Он и так все делает. Каждый получает по заслугам. Прабхупада пишет в комментарии. Нужно запомнить, что каждый получает только по заслугам. Если что-то с нами происходит, это мы заслужили. Поэтому Кришна сказал Арджуне, все они заслужили смерть. Он говорит, как же так, там же махатмы. Там же махатмы. Все они заслужили смерть. И все они очень-очень хорошо знали веды. Арджуна никогда бы просто так не назвал этих личностей махатмы. Прабхупада пишет, Арджуна был самым образованным вайшнавом на планете. И он этих демонов принял за махатму. Он назвал их махатмами. Он идеально знал ведическую литературу Арджуна. И то он даже не смог разобраться без Кришны, кто махатма. Многие из них подходили и говорили, Кришна, ну ты что, Кришна то, они говорили Кришна. А, это Кришна? Ну понятно. Кришна то, Кришна все. Мы все говорим. Все. Кто-то с Кришной был в очень дружеских отношениях, потому что они видели, что ничего себе у Кришны Дварака. Дварака была прославлена во всех все знали, что Дварака необычное место. И Дурьятхан, все. Он видел миллиарды слонов, как там у людей. Миллиарды слуг. И он говорил, как ты так умудрился? И он знал о многомерности пространства Дурьятхана, все знал. Был потрясен, говорил, да, Кришна, ты необычная личность. Судя по всему, ты величайшая личность, он говорил, Кришна. Я вообще склоняюсь перед тобой, дорогой Кришна. Советуй мне, я прошу, чтобы ты был советчиком, говорил Дурьятхан всегда. Приходил и Кришне говорил, Кришна, как поступить? Кришна ему говорил, он так делал. Завернись в банановые листья. Тогда ты будешь и голый, и вроде не голый. И ничего из одежды не будет. И Дурьятхана пошел и сделал так, как сказал Кришна. Он действовал. Царство его процветало. Потому что он завидовал его преданным. И он не принимал Кришну в сердце как верховную личность Бога. Есть очень много таких личностей, которые думают, что Кришна, он просто через суровые аскезы достиг положения Бога. Да, они говорят, Кришна Бог. Кришна Бог? Бог. Он верховная личность Бога? Да. Прабхупада объясняет. Но они думают, что это положение. Какое положение? То есть любой, если он страшнейшие аскезы будет совершать, он станет верховным. Просто задача лишь в том, чтобы больше совершить этих аскез. И есть много аскетов, которые такие суровые аскезы совершают. Они думают, что это вот такое положение здесь. Это материализм. Они материалисты тоже. Они говорят, Кришна Бог? Бог. Они материалисты. Они думают, что это такое должность. И что, вот как Индра, допустим. Если кто-то 100 жертвоприношений сделает коня, то станет Индрой. И Индра 99 дает там или там сколько-то. Или он начинает козни чинить. Почему? Потому что иначе его пост займут. Поэтому демоны, они думают, понятно, систему поняли. Он, так сказать, в ЛБ. Что-то там такое, вот у него 16 108 жен. Они думают, надо, значит, может быть 16 108 жен иметь. Он на флейте играет, они учатся на флейте играть. Бхагавад-гиту изучат. Они начинают ему подражать. Он там делает. Он совершил. Они там пытаются холм Говардхан поднять. Приезжают, поднимать его. Поднять не могут, думают, нет, сил не хватает. Надо страшнейшие аскезы совершить. Вот вы знаете, да, что Равана, он Кайлаш поднял. Он поднял Кайлаш. Ты что такое Кайлаш? А? Кто знает? Правильно. Андрюха знает дешевле. А преданные не знают. Потому что они же не шалаи, а Кришна. Да Равана Кайлаш поднял. А Господь Шива где сидит? Прямо на Кайлаше. Есть же такая планета, она называется. На вершине? Чего вершине? Листов. Кайлаш Лока есть даже такая. Планета Господа Шива. Или Шива Лока ее еще называют. Кайлаш. На вершине ледяного Кайлаша. Он по обыкновению предавался высшему искусству созерцания, черпая успокоение в ледяных вершинах Гималаев. Господь Шива и Равана Кайлаш поднял. Вот холм мы все сейчас видим, Говардхан, такой маленький, а Кайлаш как целая планета. И он ее поднял. Как вы думаете, Равана бы мог поднять холм Говардхан? Есть очень много вещей, которые выглядят очень маленькими, но их никто не может поднять. А есть очень много вещей, которые выглядят очень огромными, и их поднимают элементарно. Даже ослы. Даже ослы. Итак, суть заключения. Что, чтобы вырваться из сетей невежества, из невежества, живое существо должно узнать, кто поместил его в этот город, как устроен город, кто оно само. И какова цель пребывания живого существа в этом городе. В Бхагавад-гите это очень хорошо объяснено. Так же, ты медитируешь. Ничего такого страшного на самом деле нету, что преданный там немножко задремал. Сколько это аскеза. Прабхупада говорил, что в юности я победил секс и оборону. Реализовал и победил он. В юности секс и оборону. И когда он уже был во Вриндаване, последний его год, он сказал, а сейчас я победил еду и сон. Он не спал вообще. И вообще не ел ничего. Вообще ничего. Ни листья, ничего. Он под Чаринамриту на службе раздает вот эту ложечку, вот сколько нам там дают. Вот только это. Три капли Чаринамриты. Он сказал, секс и оборону я победил юность, молодость. А сейчас я победил сон и еду. Мы что победили в молодости? Кого? Жену победили. Что мы победили в молодости? Оборону хотя бы победили, нет? Марко, как думаешь, оборону победили? Обороняем еще? Девять братьев. Что не обороняем, насмерть стоит. Как Брестскую крепость защищаем. То есть как бы там не атаковали, бесполезно, бронебойные. Броня крепкая и танки наши были. Чего бы ни говорили мы, это ложное эго фортами. Как этот город махираванный, как Равана окружил себя этими фортами, это как ложное эго. Как наши неправильные демонические представления. И Хануману было сложно пробиться через них. Также наши демонические качества или наши цели демонические, их очень сложно уничтожить. Кто же сделал? Равана сделал, Лакшман и Хануман. Они втроем это сделали. Кришна, духовный учитель и Дас, наше Дасство, наше служение. Это олицетворение этих трех личностей. Рамачандра, Лакшмана и Хануман. Это три аспекта, которые нужны живому существу, чтобы победить демоническую природу. Хануман является совершенным преданным. Лакшмана кто? Изначальный гуру, он Баларам. И Рамачандра, сам Кришна. И они враг когда сработали. Помните, когда они Махиравана убивали? Рамачандра им сказал, если кто-то на секунду промедлит, если у нас одновременно этого не получится, то мы не сможем его убить. Хануман полетел куда? Светильники задувает. Лакшмана что должен был делать? Разбить этот кристалл. А Рамачандра? Сердце ему проткнуть стрелой своей. И они должны были это одновременно сделать. Рамачандра должен был из сердца вырвать это. Кристалл что ли сотворяет? Интеллект. А светильники? Пять. Светильников. Кто внимательно даже Рамаяну слушает, тот понимает о чем-то. Они просто. Поэтому здесь говорится. Нет, он говорит. Мы не знаем, что будет потом. В сущности, мы настолько глупы, что даже не пытаемся узнать. И вот мало кто это слушает по-настоящему, эти истории, что-то в них понимает, потому что мало кому Кришна дает понимание, что цель совершенно другая, мотив, поэтому какой? Он дает понимание той цели, которую преследует человек. Поэтому он говорит только тому, кто сделал меня своей целью. Поэтому любая эта история царя Паранджаны, любая лекция, любая история, она раскрывает совершенно тысячи, миллиарды аспектов, как предаться Кришне. И когда человек на самом деле имеет хороший мотив, просто предается для очищения хотя бы действует. Он понимает, как он греховен, как он осквернен. И он с энтузиазмом всегда хочет чиститься. Увидели, что в бане человек помылся плохо. Вышел у него тут везде, висит в ушах, там вот сопли торчат, все, тут грязно, тут прилипло еще, ел, когда в прошлом году. Все в баню приходят веничком и так, что когда чистый, ой, как хорошо. И есть в бане, которые моются. Придут, и пошел, вытерел. Полотенце черное. Ваня. Без энтузиазма он помыл. А зачем? Все равно завтра грязно. Для тех, кто таким образом действует, раскрывается на самом деле суть истории. У всех разные вкусы. Я вот слышу совершенно по-другому эти истории, когда слушаю. Те же самые философские вещи. Этот мир наполнен страданиями. Я понимаю, что этот мир не предназначен для наслаждения. Кто что понимает? Даже говоря одну фразу, у каждого, кстати, можно понять, что он понимает. Или как мужчина, который говорит, я достану тебе с неба вон ту звезду. Знаете, женщина говорит, я тебе дарю вот ту звезду. Это чушь. Ты кто такой-то? Я Гоха! Ты не знаешь Гоху? На этой помойке меня все знают. Вот с этой, с левой стороны помойки. Я царь левой стороны помойки. Есть такая сказка, как там один на дудке крыс из города выводил. А крысы причинили большие беспокойства этому городу. И он на дудке играл, ту-ту-ту-ту-ту, и крыс, тун-тун, и он их вот, знаете? Он из города их увел. И в этом городе было 9 входов. Если кто-то внимательно прочитал бы эту сказку, он бы увидел, что в этом городе было 9 врат. И этот человек воспользовался этой волшебной дудочкой. А дудочка, век кали, это мринданга, брихат мринданга, экспансия флейты Кришны. То есть, когда мы проповедуем киртаны, распространяем книги, это флейта, и она выводит из города этих крыс. И у кого есть хоть маленькая огня там в сердце какой-то, тот может понять все. А когда человек понимает, он испытывает огромное удовлетворение от того, что он делает, потому что он понимает, как важна эта деятельность. Растет его энтузиазм, все. Этот человек не может быть неудовлетворен тем положением, в котором он находится. Он не может быть неудовлетворен. Это противоречит, оно не возникает. Поэтому Кришна говорит, без сомнения они возвращаются ко мне. Без сомнения. Это происходит. А когда человек сидит, и у него все время планы какие-то, как на огород, как на дачу поехать, как что, как чачу там сделать. Пусть смысл. Будет у меня жена, не будет у меня жена, будет у меня муж, не будет у меня муж. Кто у меня там родится? Да кто-то родится все равно. Что-то произойдет. Ну что? И он говорит, мы даже не знаем, что ждет нас потом. И так глупы, что даже и не пытаемся узнать. Хари Кришна. Арджуна перечислил всех, не только Бхишмадеву, он перечислил многих. В Бхагавад-гите есть перечисление, кого он перечислил? По поводу других уроков, да, это были воплощенные темы. Когда бы он сказал, там великий Махатма, Кришмадева, это начальник. Но почему он всех вместе смешал? Да, почему это произошло? Почему он не мог увидеть? совсем другие. Потому что уровень Арджуны был очень высокий. Когда человек находится на уровне Утама от Хикари, он всех видит в связи с Кришной и всех видит как преданных Кришне. Знаешь об этом? Всех абсолютно. Даже демонов. Слишком высокий уровень. Мадхьяма от Хикари, он очень хорошо отличает демонов от преданных. А Канишки от Хикари, он что? Вот что? Преданный я, мой духовный учитель и божество. Но это не очень преданно. Это вообще демонюка. Пришел сюда наслаждаться, я вижу. Тоже мне получил брахман твой. Демонюка. И так он так начинает. Бог для него в храме и в его сердце, больше не в сердце. Потом они начинают узнавать, что Бог в сердце еще каждого присутствует. Потом дальше. А вот там от Хикари он всех видит в связи с Кришной, и всех видит, что все совершают, все заняты исполнением воли Господа. Поэтому он может так распознаться. Как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он крокодилом проповедовал, там деревья обнимал и говорил, все здесь чистые преданные, все чистые преданные, кому здесь проповедуют? Здесь все чистые преданные, потому что все наслаждают Кришну разнообразным образом. Я так вам благодарен, что вы так делаете. Он всем, там не важно был кто. Он пребывал в таком состоянии. Но это не было так, как мы думали. Ой, все ходят!